Юлия Кожанова. Список мужей. Пятый плюс шестой? Глава первая. Мари, тебе нужно походить, а то нога не восстановится. Это моя психика не восстановится. Бурчу, опираясь на край кровати, и стараюсь сделать шаг. После снятия гипса это оказалось сложновато. Еще бы, я почти месяц в постели пролежала. Как не свихнулась, загадка. «У тебя опять плохое настроение, принцесса. Что тебе на этот раз подарить? Конфетку? Мороженое? Или съешь целый торт?» Усмехается Леня Котов, весь такой деловой и красивый в очередном костюме, сидя в своем любимом кресле около окна и наблюдая за мной с усмешкой. «Вот бы опять в него чем-нибудь запульнуть. Жаль, после первого случая все опасное из комнаты убрали, в том числе стеклянные бокалы, которые были отличными снарядами. А заодно и вазу с цветами, которую я тоже запустила в эту наглую физиономию. Но, должна признать, образ мокрого взлохмаченного злодея, который хотел меня придушить, оказался ему очень кстати. Всю картину испортили цветы, повисшие на голове и плечах. Вообще он моя дико надоедливая нянька, которая теперь чуть ли не живет со мной. Я просыпаюсь, он здесь. Я засыпаю, он еще не уходит. Достал. Давай торт. Я его сразу запущу в твою довольную морду. Точно не с той ноги встала. Но знаешь, мне все равно. Давай, принцесса, поднимайся. Чем раньше пойдешь, тем быстрее уедем. Его насмешливый голос меняется на строгий и властный. О, да, он меня недолюбливает, точно так же, как и я его. Да, мой генерал. Хотя стой, ты не мой. Да и до генерала тебе еще далеко. Ну ты и язва. Ворчит, вставая, и идет к двери. С катертью ему дорожка. Надеюсь, он потеряется в коридорах и не вернется. Жаль, этот надоеда не успевает уйти до того, как входит его брат и мой новый муж. Черт бы его побрал. «Здравствуй, милая», — говорят насмешливо, закрывая за собой дверь. «Сгинь», — ворчу, огибая кровать, и снова сажусь на нее. «Кто-то встал не с той ноги», — произносит, и я закатываю глаза. «Как меня достали их одинаковые шуточки, фразы и лица. О да, они близнецы». Видно, судьба решила, что мало мне одного мужа. Нужно и такой треугольник попробовать. Только вот брак у нас действительно по договору. И моему мужу, по сути, на меня наплевать. Впрочем, как и мне на него. Мы вместе только из-за важного дела. Ха, эта шутка уже не актуальна. Если серьезно, Макс, зачем ты пришел? Радуйся, тебя выписывают. Сегодня же перевезем тебя в одно тайное место, где ты и пробудешь до суда. Наконец-то. А то эта серая палата меня уже достала. Кстати, няньку можно сменить? Я киваю на Леню, который хитро улыбается мне в ответ. Увы. До конца операции он твоя тень. Хорошо, хоть не совесть, а то бы я повесилась. Язва, тут же бурчит Леня. Надоеда. Парирую и гневно прошигаю мужчину взглядом. «Ну, хватит вам ругаться. Уже месяц вместе, а так и не смогли найти общий язык», — восклицает Макс, проходя в комнату и бросая на кровать несколько пакетов. «Судя по марке, в них не продукты. Неужели я смогу сменить этот дурацкий бабкин халат в ромашку на что-то приличное?» «Ах да, халатик мне купил Леня». «Ничего». Я найду, чем отомстить, только бы выбраться из этой закрытой больницы. Вообще, я не знаю, где нахожусь, и мои вопросы неизменно остаются без ответов. Смешанный лес за окном ни о чем не говорит. Ну, елки и елки, тополя и березы. Таких мест полно в России. Разговорить персонал тоже не удалось. Молчат, как партизаны. А по коридорам гуляют только военные. Первую неделю я ловила на себе море любопытных взглядов. Но теперь ко мне уже привыкли, ведь они как-то узнали, что я прохожу по программе защиты свидетелей. О да, я вляпалась и в это. И самое поразительное, почти добровольно. Что сказать, Котова умеет убеждать. Все началось практически сразу, как я очнулась в этой больнице с месяц назад. После того, как меня вытащили из раскуроченной тачки, я отключилась на несколько дней. А когда меня подлатали, я пришла в себя и сразу увидела их, братьев Котовых. Лев и Максим были симпатичными близнецами, похожими как две капли воды. Высокие, спортивные, 32 лет от роду, полные сил и решимости. А как они любили командовать! Плюс к тому у них были одинаковые прически, глаза и даже брились братья в схожем стиле. Единственным отличием оказалось то, что одевались они по-разному. Максим предпочитал джинсы и футболки, а вот Лев носил в основном костюмы. И всегда приходил ко мне в брюках и в рубашке. Да и в первый день этот надоеда выглядел шикарно. Впрочем, как и его брат. Вкус у них определенно присутствовал. Но запомнила я не только внешность, но и разговор, который изменил мою жизнь. «Здравствуй, Мари, как ты?» — спросил Максим, садясь рядышком на стул, который взял у стены. «Удивительно, но жива. Но, судя по ощущениям, не очень здорова. Прохрипела я, глядя на трубки, которые тянулись ко мне от капельницы. «Жить будешь. Наши спецы тебя подлатали. И ты, кстати, кажется, действительно родилась в рубашке». Лёва взял папку, которая лежала у моих ног, и стал листать, читая вслух. «Перелом ноги, треснутые ребра. Судя по снимкам, ранее тоже были травмы, которые не совсем зажили. Про очередное сотрясение мозга молчу. Добавим сюда повреждения внутренних органов, почки, печени, большую потерю крови. Поразительно, что руки целы, хотя несколько пальцев пришлось вправить. И это еще не полный список. Завидуй молча. Я пережила неделю с вашим другом, который любит экстрим. Можно сказать, он меня закалил». Мужчина усмехнулся и убрал папку. «Это хорошо, ведь силы тебе понадобятся». «Для чего? Возвращать меня обратно вы не планируете. Тогда зачем я вам? И чем могу помочь?» «Что ж, ты достаточно умна и рассудительна, так что слушай внимательно». Макс пододвинул стул ближе, чтобы наши лица находились не так далеко, и я могла все услышать, ведь сказанное им показалось мне полным бредом. «Я полагаю, ты уже знаешь, кто такой Эдуард Захаров. Гад, который все никак не сдохнет и не дает мне жить спокойно!» Пробурчала я, смотря то на одного брата, то на другого, и пыталась понять, насколько велики мои проблемы. «Он многим не дает жить спокойно. Мы за ним пару лет присматриваем и накопали прилично грязи. Уже хотели засадить, но вот беда. Нашего человека убрали, а без него все разваливается». «Если вы думаете, что я могу воскрешать мертвых, вы ошибаетесь. Никто от тебя этого и не требует. Твоя задача проста. Ты станешь нашим новым осведомителем». И произнес это так довольно, что я подумала, у него съехала крыша. «Какой из меня осведомитель? Я этого Эдуарда даже не видела». Парни выжидающе посмотрели на меня в ожидании ответа. А мне просто нечего было им сказать. «Не хочу вас обламывать, но у меня ничего нет. Зато есть у нас». «Теперь я совсем ничего не понимаю. Чем я, простая смертная, могу вам помочь?» «А нам и не нужна простая смертная. Нам нужна Страхова, Макарова, Соболева и Стрелецкая Мария. Вот кто станет опасным противником, которого будет бояться Эдуард. Мари, ты идеальная мишень». «И неубиваемая, если верить отчетам», добавил второй брат, довольно усмехаясь и сверля меня своими голубыми глазами. «Вы шутите? Хотите, чтобы я стала приманкой? Думаете, мне было мало пуль, взрывов и всего такого?» В голове не укладывалось все то, чего они хотели. Да даже если я и соглашусь по какой-то невероятной причине, я все равно ничего не знаю. А мы расскажем, что ты должна знать. Поверь, ты просто идеальная кандидатура. Твое прошлое играет нам на руку. И я говорю не только про мужей, но и про отца, который, как мы знаем, тоже пострадал из-за Эдуарда. Что? Когда? Возможно, ты плохо помнишь. Однако твой отец как-то сидел. Недолго. Через несколько месяцев его выпустили. Но ты знаешь, почему? Парни пристально посмотрели на меня, а я попыталась вспомнить дела давно минувших дней. Отец был экономистом у одного богатого клиента. Потом что-то случилось, и отец пропал. Чтобы не пугать меня, мама сказала, что он в командировке. Однако любимый папа вернулся лишь через несколько месяцев, изменившийся, более жесткий, дикий. Родители тогда и поругались, а потом и вовсе разошлись. А я все не понимала, что случилось. Запомнила только, как папа часто повторял: нужно было кого-то посадить, и я стал козлом отпущения. Когда я повзрослела, узнала правду. Но кто был причастен к этому и почему, мне так и не рассказали. Так отец сидел из-за Эдуарда? Да, его подставили. А потом вытащили. Больше твой папаша дел с ними не имел. Видно, опыт вышел очень запоминающийся. В общем, к чему мы клоним? Этот момент и станет твоей отправной точкой. Ты так не взлюбила главного злодея, что захотела отомстить. И тут все подходит как нельзя лучше. Ты была рядом с личностями, которые имели немало секретов, а также знали секреты других. И Эдуарда в том числе. Начну с твоего первого мужа. Страхов Глеб так часто отмазывал Эдуарда в свое время, что имеет на него немало компромата. Макаров Константин тоже не ангел. К нему обращались с особыми заказами. Про Соболева Ярослава и вовсе молчу. Твой третий муж накопал на Эдуарда столько интересного, но вот незадача. Молчит, выжидает чего-то. И на закуску Стрелецкий Илья. Гений, которого мечтают заполучить многие. По просьбе любимой жены он мог нарыть много любопытного. Максим закончил свою пламенную речь и встал, а его место занял Леня, который продолжил. Секретами никто не любит делиться. Но вот любимой жене проболтаться проще. Тем более, когда сама она очень любопытная особа. Подсмотрела здесь, услышала там. Плюс твоя подружка. Все думают, что все было случайно. А мы разыграем карты так, будто ты продумала это заранее, и именно через нее добралась до Яра и остальных. Марин, мы тебе в голову вложим так много, что этот гад сядет надолго. Это смахивало на дурдом. Картинка получалась просто невероятная. Но поймут ли друзья? Но если он такой плохой, уберите его. Это ведь вы мешаете Яру, да? Твой муж очень упертый, и защищать Эдуарда становится все сложнее. Да, мы пригрозили, чтобы его пока не трогали. Почему? Хотите, я сама его грохну, пока он не добил меня? К чему все эти сложности? Мое спасение, защита этого смертника, ваш безумный план. Это вообще законно? Вы хотите помочь мне и моим друзьям? Парни переглянулись и рассмеялись. Прости, принцесса, ты симпатичная, но нам ты нужна только как отличная приманка. Именно поэтому ты жива. Твои друзья и мужья нам до лампочки. Посадить их сейчас надолго все равно не удастся. Слишком сильные. А вот Эдуард... «Одиночка. И очень жирная мишень», — объяснил Макс, облокачиваясь на спинку кровати. «Получать звездочки на погоны всегда тяжко. Но если мы возьмем этого гада живым, то долгожданное повышение по службе будет у нас в кармане», — закончил Лев, и я поняла, что во мне видели только кусок мяса, который не жалко было бросить на съедение. А если я откажусь? То мы возьмемся за Страхова, который не всегда честно ведет дела. За больничку Макарова. Заглянем в дела и в бухгалтерию Соболева. Про Илью, по которому давно плачет тюрьма из-за его длинного носа, и вовсе молчу. «Но он ваш друг!» — вскрикнула я, дернувшись. Датчики запеликали громче, и ко мне тут же вбежали врачи. Однако их нагло выпроводили и заперли дверь. «Ничего, ему это будет на пользу. Пара лет за решеткой, и он согласится работать на нас, а то я устал уже его уговаривать. Вольная птица, видите ли. Так что решай, принцесса. Или ты делаешь то, что мы говорим, или твои друзья скоро окажутся за решеткой. Ненадолго, учитывая их связи, но репутацию мы им подпортим. Да и мало ли, вдруг в соседней камере окажется кто-то сильно обиженный, тогда появится шанс не выжить». «Хватит! Нет!» — взвыла я, закрывая уши. Допустить это было выше моих сил. «Тогда по рукам?» Лев протянул мне руку, и я пожала ее с большим трудом. «Правильный выбор, принцесса!» «А теперь поправляйся». С тех пор оба брата проводили со мной каждый день. Приносили папки с документами, которые я зубрила. Составленная ими легенда выглядела идеальной. Что-то я услышала от адвоката. Что-то прочитала в компьютере врача. Свезло увидеть и некоторые сделки бандитов. Подговорила и лучшего хакера найти нужную информацию. Все было составлено так грамотно, что даже бывшие поверили бы. Как бы я хотела поговорить с ними и рассказать все, но нельзя, ведь я важный свидетель. Влипла так влипла.